Глава 10. Где? Я слегка повернулась в сторону смерти. К чести Дэна он даже головы не повернул, продолжая все так же мне улыбаться, словно я говорила очередную милую женскую глупость. «Значит, покушение все же будет», — произнес он с тем выражением, какое обычно приличествует фразе. «Дорогая, сегодня ты очаровательна. А вот и племянник старика Робурина». В зал как раз входил молодой человек, прыщавый, нескладный, с рыжей челкой и куцым хвостиком волос на затылке. Он сутулился, прихрамывая на одну ногу. Зато по обе стороны, чуть поотстав от него, шли двое. Серые, невзрачные. За таких не цеплялся взгляд. Именно потому, что они столь напоминали секьюрити родного мира, у меня возникло стойкое убеждение — охрана. Паренек, не обращая внимания на шепотки за его спиной, целенаправленно двинулся к хозяину вечера, восседавшему в кресле у стены, не хуже, чем император на троне. И пусть на голове старика Робурина не сиял венец, а в руки не сжимали скипетры и державы, это все же был правитель, монарх по духу, а атрибуты... Сияние короны заменяло лысина, отполированная, блестевшая подобно в зеркалу, который ударил луч софита. Ладонь старого судьи согревал бокал с коньяком. Трость рядом с подлокотником кресла выглядела не как отгламуренный собрат батага, а скорее как безделица и дань моде. Племянник подошел и наклонился, обнимая старика и что-то тихо говоря ему. Но я заметила это лишь краем глаза. Все мое внимание было приковано к смерти, а вернее к смертям, поскольку именно в это время в зал просочилась еще одна. На этот раз я удостоилась чести лицезреть новую служительницу конторы. Вам пришел каюк. Как ни парадоксально, но эта костлявая была дамой в теле. Я бы даже сказала, что она являлась идеалом красоты для математика, поскольку именно для любителей чисел чаще всего идеальная фигура — это шар. Она тут же, лавируя между гостями, двинулась к еще более помрачневшей коллеге. При ее-то габаритах это выглядело впечатляюще. Бочком, порой привстав на цыпочки, в бесплодной попытке втянуть живот. А окружающие недоумевали. Кто их толкает и отпихивает? Сквозняк, что ли? Упитанный такой сквозняк. Слуга, случайно перешедший дорогу, колоритно-калорийной смерти и вовсе икнул, когда тарталетка с его подноса зависла в воздухе, а потом исчезла. Мужчина поспешил к неприметному входу. Из последнего тянуло упомрачительно вкусными запахами. В букете ароматов угадывали запеченная курочка с чесночком и тушеные грибочки. Наконец костлявые встретились. Я навострила слух, и пока эти две черномантийницы были заняты обменом приветствиями, постаралась подойти поближе, прикрываясь спинами гостей. Что примечательно, Берден от меня не отставал, словно поняв, я увидела что-то интересное. «Азраэлла, не припомню, чтобы этот участок был закреплен за тобой», — начала моя давнишняя знакомая. «А я здесь в отпуске», — беспечно ответила толстушка. «Знаешь ли, целебный воздух, спокойствие нетронутого техническим прогрессом мира... А то у меня, видишь ли, в технополисе с этими летающими флайерами и бесперебойными заводами замкнутого цикла светлое небо только в верхних слоях стратосферы и осталось. А доктор советовал отдохнуть, подлечить нервы. Опять же, оздоровление способствует снижению веса. И ты его снижаешь на светских приемах?» — подделал ее коллега. «Ну, выбралась с моря в общество, а то на побережье скука смертная. А у тебя тут целое шоу намечается. Здешний аниматор, один рогатый с копытами, за билет аж две монеты стребовал. Пришлось из заначки с глаз одного из покойников брать». Она тряхнула в руках листочек, смутно напоминавший программку оперного театра. «Да?» — как-то недоверчиво протянула моя знакомая. «Ну да, заявлено, аж 52 души с вероятностью 85%, и одна обязательная». «На проценты можешь и не рассчитывать», — поджав губы, осадила курортницу моя знакомая. «У меня тут источник помех нарисовался. Ту душу, за которой пришла, увести бы». Взгляд черномантийца зашарил по толпе, словно выискивая этот самый источник в моем лице. Я быстро юркнула за чьи-то широкие спины, владельцы которых даже и не подозревали, что в паре метров от них мило беседуют костлявые. Приятно слушать две беседы разом. О завтрашней партии в бридж и о смерти тех, кто эту самую партию запланировал. Да не переживай ты так. Я вижу в толпе Иналию. Она талантливая убийца, сделает все в лучшем виде, успокоила толстушка. Знаешь, я тоже видела сегодня на вечере одну такую талантливую. Но любую точно выверенную и рассчитанную до секунды хитрость Иналии это способно ответить своей непредсказуемой глупостью. Я просто умилилась такой похвале. Мимо смертей прошел еще один слуга, на этот раз под носом, на котором горкой возвышались канапе. Толстушка цапнула сразу целую бутоньерку и шпажек с закуской. Благо разносчик не заметил, что его поднос полегчал, лавируя между гостями, а тот тоже побледнел бы, глядя вслед танцующему в воздухе пучку канапешек. «А как же твоя диета?» Тут же оценила улов моя знакомая смертушка. «Ах, брось, я уже все перепробовала. И зеленый кофе, и зеленый чай. Ничего не помогает. А зеленую колбасу?» — уточнила коллега. «Тьфу на тебя! Ты бы еще уголь к этой своей колбасе присоветовала бы!» Обиделась толстушка, сунув в рот сразу 5 шпажек с канапе. «Пить или разгружать?» — невинно поинтересовалась вторая мадам. Курортница закашлялась. А я вспомнила диету, которую как-то порекомендовала мне бабуля, когда я пожаловалась, что располнела. 1 литр кефира в день. Все бы ничего, но есть его надо было вилкой. Помнится, тогда я лишь фыркнула, а она отшутилась. «День и штукатурь мне нервы!» «Любящий мужчина будет дорожить мной вне зависимости от килограммов, а не любящий даже у идеала найдет несовершенство». Но это были мысли исключительно женские, мимолетные. А вот то, что планировалась оптовая поставка душ, наводило на выводы о глобальном. «Дэн, кажется, скоро будет жарко!» Я вкратце пересказала услышанное Фениксу, который умудрился быть рядом со мной, почти не таясь, и тем не менее оставаясь совершенно незаметным для смертей. Вот это я понимаю профессионализм. Мы совершили тактическое отступление от черномантийных коллег. Родственничек нахмурился. «Судя по всему, — наконец выдал он, когда мы оказались достаточно далеко, — наш диверсант применит какое-то разрушительное заклинание. Я бы сделал ставку на лепестки смерти или огненную воронку. Самое то для такого зала и активируется достаточно быстро. Вот только нужно, чтобы кто-то установил инфин вблизи жертв. Инфин?» «Кристалл неправильной формы, способный вобрать в себе сложнейшую матрицу заклинания и высвободить плетение в нужный момент», — пояснил Сумеречный. «Чародею остается лишь напитаться ее силой. И если бы все это было так просто, то, полагаю, народ убивали бы подобным способом пачками?» Зал несколько раз проверяли агенты тайной канцелярии. Разве что паркет не разбирали и штукатурку не отколупывали. Да и гостей с прислугой сканировали висящие при входе амулеты. Наши взгляды встретились и синхронно опустились на Энджи. «Животные!» — выдохнули мы одновременно. Увы, я была отнюдь не единственной дамой, которая в этот вечер держала на руках живность. Кто-то из лес прибыл с кошкой, кто-то с левреткой, одна и вовсе со змеюкой, вольготно свисавшей с шеи своей владелицы. «Что будем делать?» Задала я извечный русский вопрос. Вместо ответа Дэн взял в ладони морду Энджи и ласково, проникновенно произнес: «Милая, вся надежда на тебя». После столь прочувственного обращения он объяснил суть миссии нашей белой лисички, которая, как потом выяснилось, осталась в душе все той же ехидной и вредной крысой. Постараться под любым соусом сделать так, чтобы все питомцы побывали у Феникса в руках. «Хоть в зубах, но принеси мне каждого!» — напутствовал Энджи, родственничек. Когда упитанная полярная лисичка скрылась меж кринолинов, я поняла, что всем местным, породистым и не очень, любимцам и любимицам, привыкшим к неге и полному пансиону на руках хозяев, сегодня пришел песец. «А тебе придется еще сложнее», — огорошил Дэн. «Ты Ты должна сделать так, чтобы племянник не задерживался на одном месте, а курсировал по залу. Больше не говоря ни слова, родственничек взял меня под локоток и потащил знакомиться с Рабурином-младшим. Едва мы приблизились к парню, охрана чуть заметно напряглась, впрочем, не отгораживая от нас рыжего своими спинами. Моя спутница много слышала о Миноре Рабурине и буквально осадила меня просьбами быть представленной столь юному чародею, способному как к темному искусству, так и к светлой магии. Словно извиняясь за меня перед парнем, его охраной начал Феникс. А я про себя проскрипела зубами. Дэн выставил меня дурочкой, прихоть которой он решил исполнить. Хотя, если бы не это, не факт, что нас вообще подпустили бы к пацану, который владел сдвоенной магией. А я, со слов Дэна, была чуть ли не его фанаткой, безобидной, восторженной поклонницей. Стражи переглянулись меж собой, и я поняла, нам отпущена от силы минута. Она истекла как раз в тот миг, когда было закончено с приветствиями. Вот только Даниэль умудрился самым нахальным образом улизнуть в последний момент, оставив меня наедине с племянником старого судьи. Пацан попытался намекнуть, что аудиенция закончена, но он наивный не знал, что невинный женский захват в стиле «У меня подломился каблук, можно на вас опереться?» при должной сноровке дамы держит крепче стального капкана. А дальше, как говаривала бабуля, красивые женщины способны строить глазки даже ножками, а умные еще и контузить интеллектом. Я применила сразу весь арсенал, щебеча глупости, охая и временами изображая барышню, напрочь рассорившуюся с мозгами. Все это без перерыва, дабы юное дарование потерялось во времени и пространстве, а его охрана не почувствовала настойчивого желания хозяина избавить Рабурина-младшего от моего общества. Я несла чушь и чуть смущенно улыбалась, немножко краснела и тянула окончание с придыханием, и в очередной раз убеждалась, что глупость идет красивой женщине даже больше, чем шикарное платье. Ведь одежда услаждает лишь взор, а чувство, собственно, интеллектуального превосходства, еще и самолюбие. Вот только тут самое главное – не перегнуть палку. Милая глупышка, это приятно и перспективно, особенно в горизонтальном плане. Клиническая идиотка – это противно. Холодный пот лил по спине градом, колени тряслись, а внутри словно подожгли Бигфорд шнур. Я молилась, чтобы ведро воды нашлось раньше, чем огонь воссоединится с порохом. Жутко хотелось вытереть ладони о платье и сглотнуть, но вместо этого я заговорила о магии. Рыжий, который доселе молчал, начал втягиваться в разговор. При этом мы лавировали по залу, ловя косые взгляды публики. А я мысленно подгоняла Вердена. «Ну давай же, давай!» Беседа текла неспешно, и Рабурин обмолвился, что теория магии ему ближе всего. Я же предположила, что разбираться в плетениях и потоках, делать выкладки и расчеты, с помощью которых можно предсказать результаты нового заклинания, наверняка интересно. В отличие от того, чтобы применять эти самые знания для создания того же нагревательного камня. После моих слов собеседник запнулся на ровном месте. «Лес Минор, не смотрите на меня так пристально. Вы заставляете меня, вам нравится!» Попыталась отшутиться, поймав его серьезный взгляд, хотя внутренне была напряжена, как натянутая струна. «Лесса, вы случайно не телепат?» — огорошил он меня. «Нет». Я была озадачена. «Прошу простить меня. Просто ваши слова про теорию магии столь созвучны моим мыслям». Я слушала его, изображая полное внимание, а сама краем глаза наблюдала, как Энджи на манер садового шланга тащит в зубах удава. Змеюка даже не извивалась, предпочитая изображать труп. Даже язык из пасти вывалился. Дэн, спрятавшийся в нише, потеснив разлапистый фикус, склонился над притараненной крысявкой добычей, ухватил гадину за основание шеи и провел ладонью. Сияние под его пальцами и победная улыбка. А потом Феникс поймал мой взгляд, кивком дал понять, что нашел нужное. Я облегченно выдохнула, мило улыбнулась Рабурину и напоролась на раздосадованный взор смерти. Толстушка-курортница, что расположилась на козетке и приготовилась к зрелищу, увидев, как Дэн извлекает кристалл из пасти змеюги, и вовсе встала, уперла руки в бока и вслух высказала все, что думает об одном наглом билетере, который обманул ее доверчивую натуру, наобещав красочное зрелище. А ведь она положилась на известное имя. Как же? Иналия была профессионалом и всегда умела не просто убивать, а делать это зрелищно и с размахом. И что же? Возмущение Пампушки было искренним, а требовательный взгляд, устремленным в угол зала, где соляным столбом стоял слуга с подносом в одной руке. И все бы ничего, но прислужник в другой держал метательную звезду. Дальнейшее произошло слишком быстро. Короткий замах, и сталь рассекает воздух. Я успела толкнуть локтем племянника хозяина вечера, и он потерял равновесие. Зато страж, словно что-то поняв в последний момент, попытался закрыть собой Рабурина. Звезда впилась ему меж бровей. Тело охранника еще не коснулось пола, а я уже увидела душу, на которую радостная смерть накинула аркан. Второй охранник бросился к рыжему. Дэн ошалело огляделся. Я успела указать ему на слугу, который, ловко лавируя меж гостей, устремился к черному входу. А зал? Гости так и не поняли, что это было. К упавшему стражу тут же подскочили еще несколько. Кто-то бросил стоящим рядом. Перебрал, не стоит на ногах. Надвинутый на лоб уже покойника цилиндр. Заботливые руки, помогающие Рабурину подняться. Спектакль, цена которого — отнятая жизнь. Парни спешно, под прикрытием нескольких охранников, то до этого сливались со стенами, прятались в эркерах и сейчас, словно вышли из тени, перепроводили к выходу. А стража, поплатившегося жизнью, подхватили подмышки, как за булдыгу. И все. Праздная толпа и знать не знала, что за этот вечер были спасены полсотни жизней и убит один человек. А я, наплевав на все и вся, рванулась к неприметному входу для прислуги, куда мгновение назад нырнул Дэн. Следом за мной метнулась еще одна серая тень. Да сколько же этих соглядатаев в зале! Прямо как клопов в малиннике! Я особо не задумывалась, отчего это шпик дернулся за мной. То ли хотел арестовать по-тихому, не привлекая внимания толпы, то ли просто проследить. Но это прошлось по самому краю сознания, по самой линии отрыва. А все от того, что я даже не видела, а буквально кожей, печенкой, нутром, чуяла, куда побежал Дэн. Сумрак коридора для прислуги на миг зашорил глаза, привыкшие к зальному блеску. Но я упрямо неслась вперед. Опешивший слуга с подносом, не успевший вжаться в стену, я буквально пролетела мимо него и лишь спустя несколько секунд услышала звук столкновения тел и звон опрокинутых бокалов. Более массивный преследователь не сумел таки разминуться с препятствием. Но это было позади, а впереди, подобно светлому некоммунистическому будущему, маячила кухня. О том, что это именно она, без слов кричали упомрачительные запахи, звон посуды и шкварчание сковородок. Пара шагов, и моему взору предстала эпическая картина. Феникс держал в левой руке, охваченный пламенем, накалившуюся до красна чугунную сковородку вместо щита, а правой один за другим выпускал фаерболы. Его противник, тот самый слуга, зажатый в угол, ловко метал в Дэна ледяные иглы и прикрывался энергетическим щитом. Повара безуспешно пытались слиться со стенами, а особо ушлые с полом. При этом все белоколпачники, трясясь и кося в сторону магов, медленно, но верно мигрировали в сторону выхода. Я не испугалась, а рефлекторно отшатнулась, когда одна из ледяных глыб, рассекая воздух, пронеслась мимо моего лица и задела скулу. Встретившись со стеной позади меня, она вонзилась в нее внушительным клинком. «Рэй!» В это короткое восклицание Дэн сумел вложить все — злость, страх за меня и всю гамму непередаваемых эмоций, что бушует в душе от того, кого хотят убить, а убиваемый яро этому процессу сопротивляется. В моей голове при звуках собственного имени сразу же зародились ассоциации с огородом, а конкретнее — с одним уникальным растением, потому как продолжение какого хрена так и напрашивалось. Воздух на кухне буквально звенел от магии. Казалось, еще немного, еще одно заклинание, и все взорвется. Это поняли и Дэн с убийцей. Доли секунды, и рука официанта метнулась к кухонным ножам. Не знаю, как с карьерой киллера, но как шеф-повару ему бы цены не было. Так орудовать заточенной сталью — это же талант! Один за другим в Эрдена полетели три здоровенных поварских тесака, а затем очередь дошла до кухонного топорика, молотка для отбивания мяса, филейного ножа, ножа пилы, хлебного, овощного, фруктового, разделочного. Дэн сначала уворачивался, используя сковородку как щит, а потом уличил момент и запустил чугунную утварь в противника. Убийца не смог полностью уйти с траектории летящего в него счастья, отчего на краткий миг утратил концентрацию. Это-то и позволило Дэну перейти к ближнему бою. Верден начал джеба. Агрессивно, стремительно. Выпрямленная рука атакующей змеей метнулась в район печени. Блок. И тут же ответный удар справа, на который Дэн ответил левым хуком, приласкав челюсть противника. Тот на долю секунды раскрылся, и Феникс впечатал в него свой кулак. Вот только выставленный самый последний момент блок заставил всю силу уйти по косой. Соперник Дэна, более шустрый и подвижный, буквально юркнул вниз, проведя подсечку, и, выиграв драгоценное мгновение, чтобы ужом выскользнуть из угла, который загнал его Феникс. Киллер оттолкнулся от пола, перепрыгнул через жаровню, перекатился по разделочному столу, схватил наполовину опорожненный куль с мукой и, не глядя, запустил его в Дэна. Феникс, принявший на лицо белил, выглядел как мим эпохи немого кино. В этот его новый образ органично вписалась скалка, которую гончий не иначе, как автоматом, прихватил с одного из столов. Как раз вовремя. Убийца добрался до еще одного набора ножей. До этого момента я и не подозревала, что скалкой можно ловить летящие в тебя лезвия. Через несколько вздохов деревянное орудие устрашения мужей было истыкано черенками ножей не хуже, чем еж иголками. На этом варианте кухонной булавы сошли взгляды всех свидетелей, да и самих участников драки. Откинув в сторону ставшую ненужную вещь, ножи-то под рукой у киллера закончились, Дэн еще раз попытался сократить расстояние, и тут раздался поистине поросячий визг. Заорала какая-то кухарка, нервы которой все же не выдержали, когда в нее прилетела скалкой. Спрашивается, чего раскричалась, как младенец, которого колики одолели? Ей же всего-навсего вернули ее же профессиональный инструмент. Ну, подумаешь, из него лезвия и рукояти торчат. Так скалка же целая. Я не скривилась от этой звуковой волны лишь от того, что буквально сегодня утром имела удовольствие целых 2 часа ласкать слух подобной симфонии на органоведении. Что примечательно, и убийца тоже ни одним ускалом лица не дрогнул. Личина, под которой он был, хоть и скрывала истинные черты, по сути своей не способна менять еще и мимику, эмоции носителя. Оттого мне показалось, что по лицу убийцы скользнуло удивление. Именно удивление, словно киллер услышал что-то неожиданное, но определенно знакомое. Дэн в этот краткий миг мазнул по мне взглядом, а потом произошло сразу 2 вещи. С пальцев наемника слетел аркан, раскрывая в полете свои огненные лепестки, а на голову убийцы десантировала всполка, на которой стояли бутыли. Воздух буквально переполненной магией вспыхнул от заклинания, сработавшего не хуже запала. А киллер, на которого обрушились бутыли, оказался с ног до головы облит маслом. Это было единственное, что я успела увидеть перед тем, как на меня налетела стена огня, порожденного магией. В голове мелькнула мысль, как же недолго я пожила в этот раз, и тут меня повалило на пол. Жар опалил щеки, расцеловал оголенные плечи, буквально разодрал легкие горячим воздухом при вдохе. Но все это было ерундой по сравнению с тем, что, несмотря на ярившуюся надо мной огненную стихию, я еще была жива. И все благодаря тому, что меня закрыл с собой Феникс. Его руки, волосы, да и все тело оказались объяты огнем. Вот только это пламя, в отличие от того, бесновавшегося на кухне, не жгло. Напряженный и какой-то безумный взгляд, судорожный вздох, и сорвавшийся с разбитых губ Рэй, которым я уловила облегчение и нежность. Наверное, я все же сошла с ума. Нас двоих окружил кокон его магии, а вокруг разгулявшаяся огненная смерть. Лежа на каменном полу, я спиной чувствовала, как холодная кладка наливается жаром. Вот только страха уже не было. Он сгорел во взрыве. А может, все от того, что сильные руки, испещренные черными рунами и белыми жгутами шрамов, держали мои плечи. Самый идиотский из всех вопросов, что могли сейчас прозвучать, сорвался с моих губ. «Ты себя контролируешь?» «Нет». Это было то единственное слово, что вырвалось у Вердена. А потом... Прикосновение сочащихся кровью губ, поцелуй с привкусом железа, нежный и обжигающий одновременно, заставляющий глотать его дыхание. Он пьянил, кружил голову, делал одновременно беспомощный и всесильный. И я отвечала. Отвечала, забыв обо всем. Не знаю, отчего я вела себя как ненормальная. То ли чудом избежав смерти и уже попрощавшись с этим светом, словно хотела себе самой доказать. Вот я, живая и почти невредимая, дышу, чувствую. То ли... Ты даже не представляешь, во что ты только что умудрилась ввязаться. Были его первые слова, когда я наконец-то вернулась в реальный обгорелый мир. Огонь угас, и то, что недавно было кухней, ныне напоминало филиал ада, в котором, к слову, костлявая смотрелась весьма органично. Она даже дружески помахала мне косой. «Умеешь же ты, дорогая, порадовать! У меня аккурат в этом квартале план недовыполнен был, а сейчас ровно-ровно все!» Ее голос источал счастье бухгалтера, у которого сошелся баланс. Но смерть не была бы смертью, если бы ехидна не добавила. «А я смотрю, ты времени зря не теряла. Какого мужика с огоньком нашла? Такое ж испепелить может. Да и фитиль у него ничего так внушительный». Лишь после этого до меня дошло, что на мне лежит абсолютно голый феникс, да и моя одежда больше напоминала изрядно подкопченную паклю на вершине факела. Тело Дэна напряглось, словно он вновь приготовился к атаке. «Она здесь?» «О, какой проницательный стал!» — прокомментировала смерть. Я же сглотнула и подтвердила. «Да». «Пусть твой дружок расслабится, я свое беру». Визжащая толстуха и так через полгода должна была помереть, а те два повара, один вон как улыбается. Радостный привиденистый кулинар даже уточнил у смерти, точно ли он умер насовсем. «А ты чего такой веселый?» — подозрительно вопросила костлявая. «Да из-за тещи. Эта зараза по целительской части была. Все утверждала, что помереть мне не позволит и на ноги поднимет в любом случае, чтобы я ее дочь не смел в бедности держать». «Что, теща лекаркой работала?» — сочувственно уточнила вторая поварская душа. «Нет, медицинской пиявкой!» Смерть не дала развернуться проникновенной беседе и, лихо накинув аркан на свою добычу, оседлала черен косы и была такова. Дэн, будто почуяв, что черномантийца рядом уже нет, перестал напряженно озираться по сторонам. Когда он выпрямился и протянул мне руку, чтобы я поднялась, до меня, как до жирафа, дошло. «Знаешь, у меня для тебя не очень радостная новость. Наш убийца жив», — сообщила я Вердену. «Его души у смерти не было». Я догадался. Дэн иронично усмехнулся. Убить одного из лучших агентов Терины обычной огненной волной было бы слишком просто. А потом задал вопрос, который меня совершенно ошарашил. «Скажи, о чем ты подумала в тот момент, когда услышала истошный визг кухарки?» «О младенцах?» — ответила, не задумываясь. «Мы сегодня подобные крики с самого утра всей группой слушали». «А это уже интересно», — протянул Феникс, осматривая уголья задумчивым взглядом. Его ничуть не смущала собственная нагота, впрочем, как и то, что с минуту на минуту здесь будет толпа народу. Во всяком случае, я так полагала. Не мог же такой разгром остаться без внимания хозяев. Стон из коридора вторил моим мыслям. Не иначе подал голос тот, кто ринулся преследовать меня через весь зал. Если так, то повезло ему. Считай, в рубашке родился. Вслед за стоном из закопченного коридора послышался гул голосов и топот ног. Дэн хмыкнул. «Думаю, встреча с дознавательским отделом нам сейчас не совсем кстати». Он схватил меня за руку и протянул к небольшому окну, стекол в котором не было и в помине. Впрочем, и от рамы остались лишь один обугленный остов. Едва мы добежали, Феникс, отпустив мою ладонь, взял разгон и сиганул в проем. Уже откуда-то снизу в полете донеслось «Давай!» Как же это напоминало мамино любимое выражение из моего босоногого детства. «Если все с моста будут прыгать, ты тоже сиганешь?» Лететь до земной тверди от силы 7 метров. Переломы, конечно, очень хорошо сочетались с такой верхотурой, но я искренне надеялась, что это хотя бы будет не переломы шейных позвонков. «Ну же, быстрее!» — воодушевлял на подвиг голос снизу. «Хм, если он цел, значит, у меня есть шанс». Подбодрила я себя этой сомнительной истиной, разбежалась, вскочила на подоконник и, что есть силы, оттолкнулась от обугленного дерева. Каково же было мое удивление, когда, вылетев из окна, я оказалась на шее у здоровенной твари, которая тут же, едва я вцепилась в ее перья, взмахнула широкими крыльями, набирая высоту. Завизжала! Пернатый гад обернулся и щелкнул клювом. Дескать, уймись, болезненная! Я икнула и вняла предупреждению, покрепче вцепившись. Подозреваю, что для моего транспортного средства я была сродни эпилятору, который того и гляди выдерет таки свой первый победный клок. Но Дэн стоически терпел и даже не каркал. Или какие звуки положено издавать этому созданию размером с Харлей, которому какой-то умник присобачил крылья от дельтаплана? Но зря я обрадовалась молчаливому терпению этого орла-переростка. Он заложил такой крутой вираж, что у меня душа ушла в пятки. Как только мы выровнялись, я, мужественно заикаясь, озвучила единственную в моем положении невыполнимую угрозу. «Если еще раз повторишь такое, я буду тебе делать стыдно всю дорогу!» Феникс на это лишь закликотал. В последних отблесках закатного светила его темные перья отливали багрянцем. Рваный, обгоревший подол моего еще недавно рубинового платья развивался. Ветер бил в лицо, и я смеялась. Хотелось ни о чем не думать, но мысли, как вредные тараканы, почуявшие приближение ночи и оттого осмелевшие, активизировались в моей голове. Поразмыслить было о чем. Начиная с того забега по подвалу и Оливии и заканчивая несостоявшимся покушением и сражением на кухне. А еще выражение лица убийцы. Если предположить, что наши реакции на визг были схожи, то получается, что он, а вернее она, тоже имела удовольствие данную тональность не только многократно слушать, но и классифицировать, прямо как няня. Хотя почему как? По всему выходило, что искать наемницу в первую очередь стоит среди курсисток. А что удобно? В академии допуск есть. А с другой стороны, вроде как и простолюдинкой можешь быть, без титулов и званий. И до твоей родовой татуировки никому не будет дела. Судя по реакции Пернатова и его вопросу, он догадался о том, где искать убийцу первым. Недовольно поджала губы, прям как в первом классе, когда руку тянули оба, а спросили от чего-то не меня. Хмыкнула, глядя на размах черненных крыльев, и мысли невольно переключились на Феникса. Точнее, на поцелуй. Выходило, что по каким-то физиологомагическим законом я ему идеально подхожу. Вот только глодал меня червячок сомнений. А если среди всей этой биологии место простому человеческому чувству? И еще мне чуток непривычно было без Энджи. Прикипела я к ней. Но отчего-то в душе моей была уверенность. Крысявка меня непременно отыщет. Ведь она осталась в зале, и с ней ничего не должно было случиться. Феникс пошел на снижение, заложил крутой вираж и приземлился. Ударился, спружинил и немного пробежал по траве на лужайке какого-то особняка. Дом был из тех, которые не стыдно назвать и дворцом. Все в нем, начиная от удивительной по своей красоте ограды, со строгой, изящной решеткой между круглых тумб с чугунными шарами, до изящных балконов на консолях, которые имелись у окон флигелей, впечатляла своей величественностью. Но Дэна ничуть не заботили красоты архитектуры, Он целенаправленно рысил к боковому входу и озирался по сторонам. Я, подобрав юбки, побежала следом. И отчего-то мне показалось, что белые колонны на высоком цоколе, торжественно несущие на себе портик, видывали и не такое. На манер Татей мы миновали парадный вестибюль, что был разделен также колоннами на две части. Расположенные полукругом, они плавно проводили нас к парадной лестнице, по которой взбираться на второй этаж для меня оказалось сущим наказанием. Так устали ноги. Каминную, диванную, несколько залов мы миновали на крейсерской скорости и, наконец-то, оказались в спальне. Только привалившись спиной к двери, синхронно засмеялись. Тихо, почти беззвучно. «Рэй!» — голос прозвучал чуть хрипло, но требовательно. «Да?» «Ненормальная!» — выдал Дэн. Казалось, его ничуть не смущала нагота. «Обещай мне никогда больше не подставляться так. Я едва успел тебя прикрыть». Вопрос, мучивший меня в полете, сам сорвался с губ. «А ты знал, что твой огонь не причинит мне вреда?» «Знал», — припечатал Дэн. Его руки, оказавшиеся с обеих сторон от меня, упирались ладонями в двери. Он буквально навис надо мной. «И опережаю кучу твоих вопросов. Да, я прикоснулся к тебе впервые тогда, когда ты едва не умерла, зачерпнув силы из грозы. А? И даже если бы ты не была моей истинной парой, я бы все равно закрыл тебя. Но почему?» На этот вопрос мне не ответили. А я еще раз убедилась, что поцелуй придумали мужчины, потому что не нашли другой способ закрывать женщинам рот. Из него мы оба вынырнули, как из-подо льда, практически задыхаясь. Дэн смотрел на мое лицо широко распахнутыми глазами, будто видел впервые. Он медленно провел пальцем по скуле, потом ниже, почувствовал биение жилки на шее, а потом коснулся губ. Мое дыхание прерывистое и тяжелое, его шальная мальчишеская улыбка. С этим сумасшедшим фениксом было все не так, не по правилам. И его вырвавшееся признание не исключение. Я чувствую себя стариком-извращенцем, который соблазняет молоденькую Лессу. Но ничего не могу с этим поделать. Рей, ты сводишь меня с ума. Это кто кого еще совращает? Я невольно улыбнулась. Но от моих слов Верден лишь посерьезнел. Я не хочу. Сначала думал, что ты просто чрезмерно наглая и настырная девица, которая умудрилась воспользоваться ситуацией и захомутать моего наивного братца. Вот только когда он не ринулся тебя спасать... Я как-то сразу вспомнила, что еще недавно Верден обещал меня придушить, и отнюдь не метафорически. Но ты не выходишь у меня из головы, причем настолько, что я начал подозревать себя в нездоровой тяге где-то... Моя ладонь прижалась к его губам, не дав договорить. Не стоит произносить слов, которые бы побудили меня к действиям. А может, я этого и добиваюсь? Иронично вздернул бровь Дэн. Тогда я готова и жду неприличных предложений. Про себя лишь усмехнулась. Играть в вопросы с той, у кого бабушка коренная одесситка, я вас умоляю. Тогда предлагаю найти для начала тапочки. Пол холодный и ноги мерзнут. Не остался в долгу Верден. Нет, Дэн, это уже перебор. Таких неприличных предложений я еще не получала. И лишь сказав это, я поняла, как прозвучало его имя, с придыханием, интимно. Глаза Феникса хищно блеснули. Если ты это повторишь сейчас еще раз и на выдохе, то будешь виновата. Я? В чем? В моей бурной фантазии, честно признался Феникс и, развернувшись, больше не говоря ни слова, босиком пошлепал в ванную комнату. Лишь когда он почти скрылся за дверью, я услышала. Дэн, какое приятное сокращение от Даниэля! Я лишь улыбнулась. Пока Феникс отфыркивался в ванной, нашла гардеробную. Обнаружить в ней пижаму я, конечно, не рассчитывала. И оттого была удивлена, узрев приличный комплект из фланелевых штанов, рубахи и спального колпака, причем невинного голубого цвета с рисунками плюшевых мишек в разных стадиях засыпания, явно мужского размерчика. Второй такой пижамы не нашла и посчитала, что в столь просторной одежке я, если не утону, то захлебнуться могу легко. Когда же ванная освободилась, я с добычей под мышкой гордо прошествовала в комнату омовений. Глядя на пижаму, Дэн даже не пытался скрыть улыбку. «Рад, что ты оказалась неприличной, но здравомыслящей девушкой», — выдал пернатый. «У меня сил нет даже несколько шагов сделать, не то что проводить тебя до доходного дома, где ты снимаешь комнату». «Вот ведь слов нет!» Это его заявление напомнило мне, как бабуля ответила на воздушный поцелуй деда. «Вот же лодырь!» — припечатала тогда она. И это ее мудрое высказывание было сейчас как нельзя уместно. «Так ты и не спрашивал, останусь ли я ночевать?» — начала в отместку. «А при отсутствии альтернатив?» Дэн нахмурился и все же, поддавшись на провокацию, посерьезнел и спросил. «Хорошо. Рэй, ты не желаешь остаться? Остаться в девках, в дураках, друзьями или до утра?» Его грозное «Рэй, ты издеваешься?» стало лучшим бальзамом для женского самолюбия, когда я спеша покинула поле боя, захлопнула дверь в ванной. Зато мое триумфальное появление через 10 минут сопровождалось аккомпанементом посапывания. Дэн беззастенчиво дрых, разлегшись на середине кровати, даже не удосужившись одеться. Мокрое полотенце, что он обернул вокруг бедер, выходя из ванны, было небрежно брошено на спинку стула. Ну вот, еще недавно чуть ли не в любви признавался, а сейчас спит. Подозреваю, что такими темпами через пару лет на просьбу поцеловать этот пернатый будет вопрошать, что за оргии на 5-м году семейной жизни. Но додумать мысль не помешал собственный зевок. Столь глубокий и проникновенный, что я решила, все же что-то общее у нас с Дэном точно есть. Например, желание выспаться. Перина оказалась мягкой, подушка чуть прохладной и с едва уловимым ароматом лаванды. Я не заметила, как уснула. Уже на границе дремы и яви почувствовала, как меня обнимает и притягивает сильная рука, поправляя край съехавшего одеяла. «Спи, мое любимое чудовище!» — услышала уже сквозь сон. А утро началось с писка Энджи. Крысявка скакала с Айгаком по одеялу и экзальтированно верещала. «Как ты могла оставить меня одну? Я весь город пробежала за тобой. С 3 котами помойными подралась и одного крысюка, решившего меня обесчестить, покусала. А ты? Ты тут нежишься на пуховых перинах!» Выпалив все это, она осмотрелась и уже чисто женским, заговорческим тоном вопросила. «Ну что, у вас с этим шпионом что-то было?» Я окинула сонным взглядом постель. Смятые просто не там, где вчера уснул Верден. За окном рассветная дымка раннего утра. «Нет, ничего такого не было. Мы просто болтали о ерунде, смеялись и подначивали друг друга. А потом легли спать, а Дэн обнял меня и укрыл одеялом». «Ничего не было?» — глубокомысленно изрекла крыса. «Знаешь, по-моему, это даже больше, чем просто переспали». Я задумалась над ее словами. Тем временем Энджи встряхнулась, встопорщила усы и, вильнув хвостом, добавила деловитым тоном. «А в этом доме есть что-то съестное?» «Думаю, что на кухне наверняка». «Тогда чего мы ждем?» Крысявка была полна энтузиазма, как и мой голодный желудок. «Делать нечего. Придется провести рекогностировку местности с целью захвата трофеев». Мы с Энджи, тихо отворив дверь, крадучись, двинулись по коридору. Залы и гостиные, еще пустые в этот ранний час, нас неимоверно радовали. Вот только акустика была в этом царстве, где еще правил Морфей, изумительно. Можно было услышать не только нечаянный скрип половиц, но и дыхание крысявки. Именно поэтому разговор, что шел за дверями кабинета, достиг наших ушей. Как говорила моя бабуля, любопытство не порок, а способ самообразования. Я же считала себя девушкой не чуждой тяги к знаниям, тем более если это касалось Дэна. Едва мы приблизились к плотно закрытым дверям и прильнули к замочной скважине, как из недр кабинета послышалось: «Ты не посмеешь!» — слова, как удар хлыста. «Я так решил!» — уверенный голос Вердена. «Не мне тебе объяснять, что назад пути нет. Ты присягнул короне!» Все тот же хлесткий, как бич, голос. «Я не отказываюсь от присяги!» «Но и выполнить клятву ты не сможешь. Это выжжет твой дар. К тому же ты о ней подумал?» «Именно поэтому я и сообщаю, что дело, которое я сейчас веду, будет последним». «А ты не забыл, что за вход в мой отдел золотой, а выход два?» Насмешливо протянул незнакомец, а потом с поучительной интонацией добавил. «К тому же, что ты можешь дать наивной 18-летней девочке? Старых врагов, что имеет на тебя зуб? Сомнительное темное прошлое? Да это юное создание сбежит прочь, едва узнав, что тебе приходилось лгать, подкупать, обманывать, трахать, убивать, чтобы добыть нужные сведения. Послушай моего совета, сделай ее своей любовницей без огласки. В конце концов, пусть даже она родит от тебя, но чтобы твои враги о ней не знали. Вы уже не мой наставник, месье Раун», — все так же упрямо гнул свое Дэн. «Да и вам не понять, что значит истинная пара». «Это я-то не понимаю», — вскипел мужчина. «Твоя мать была моей истинной парой, и ты — наш внебрачный сын, которого Краухверден признал своим. А иначе думаешь, почему вы с Альтом столь не похожи?» Повисла пауза из тех, когда воздух буквально можно резать ножом. Я не дышала. Энджи, кажется, и вовсе превратилась в прижизненный памятник самой себе. «Даже так?» — разорвал тишину охрипший голос Дэна. Я лишь поразилась выдержке Феникса. Ни гневных тирад, ни звука мужской пощечины, именуемой в простонародье хуком. Хотя, как по мне, собеседник Вердена ее заслужил. Визитер пришел к такому же выводу, его баритон уже не брал высоких октав. «У тебя железная воля, как у клинка. Недаром я ковал тебя столько лет, и хочешь сейчас уйти? Ты давал клятву служить стране, императору. Я от своих слов не отказываюсь», — голос Дэна звучал натянутой струной. «Служить можно и в войсках, и в министерствах. Что же до вашего утверждения, месье Раун? Я чту своего отца Крауса Вердена, кем бы он мне ни был по крови». Не знаю, какие именно слова зацепили собеседника больше, но ударил он прицельно, по-больному. «Значит, истинная пара, зов тела, которому нельзя сопротивляться. Тогда послушай меня, сын!» Он сделал ударение на последнем слове. «Я тоже был когда-то молод и горяч. Юный полуфеникс без гроша за душой. По законам империи, равный с остальными, на деле мне не светило ничего. Я увидел Маину, твою матушку, стоя за прилавком кондитерской, куда она зашла со своей дуэней. Наши взгляды встретились, мы оба вспыхнули, как мотыльки, попавшие в пламя. А потом были тайные встречи, краткие ночи и плод нашей любви. Когда я узнал, что Маина беременна, я предложил ей бежать, тайно обвенчаться в храме. Но она испугалась. Испугалась бедности, изгнания из рода. И вышла замуж за того, на кого указал ей отец. Верден, уже тогда немолодой Краус, согласился признать тебя. Своей рукой запечатлел на твоем младенческом запястье вязь рода. Тогда-то ей понял, что истинная пара — это не любовь, а зов плоти. Урок, который я получил, помог мне. Я стремился доказать всем, и в первую очередь себе, что смогу добиться в этой жизни многого. По иронии судьбы, мой сын попал ко мне в отдел и сейчас стоит передо мной. А я вижу в тебе себя». «Нет, не себя. Она не только моя истинная пара. Я люблю ее». Его слова полной решимости прозвучали с отчетливой яростью. «Даже если бы она не оказалась той единственной, с кем я могу не контролировать себя, отпустить огонь Феникса на свободу, я бы все равно пришел к вам и сказал то же самое, что и сегодня. И когда же ты успел в нее влюбиться?» «Когда начал ее душить». Мессир поперхнулся и закашлялся. «Однако...» Но все же он оказался на диво упертым в своем стремлении заставить Дэна сомневаться в правильности своего решения. «Допустим, ты ее любишь, но любит ли она тебя? Ведь вполне может статься, что ты ей интересен только как обеспеченный муж». Этот мессир уже изрядно меня разозлил, а его вопрос и вовсе оказался последней каплей. Я толкнула дверь и гордо вошла в кабинет. Плевать, что на мне пижама с подвернутыми штанинами и закатанными рукавами. А сама и растрепанная, и сонная. «Дэн, извини, что вмешиваюсь, но я думаю, тебе одному без меня засыпать не стоит». «Простите, не понял моей вводной речи, мессир. Говорю, что труп землей Дэну одному засыпать не стоит. Ваш труп». «Да ты знаешь...» «А вам не говорили, что нет ничего опаснее, чем вставать на пути любящей женщины?» Мои слова тут же опроверг Дэн, оказавшийся между мной и начальником тайной службы. Его широкая спина заслонила меня от этого Рауна. Мессир лишь усмехнулся, чем окончательно разозлил меня. В душе тугой клубок сплелись ненависть и отчаяние. На ладонях сами собой начали проскальзывать сполохи оттенка обсидиана. А дальше все произошло мгновенно. Я ударила черной молнией в гостя. Вложила в этот порыв всю себя. Казалось, жизнь для меня не столь важна, как необходимость во что бы ни стало стереть с лица визитера его наглую, уверенную улыбочку. Я впервые осознанно позвала тьму. Порыв ветра распахнул окно, слово «камердинер» — двери перед важной гостьей. Я почувствовала, что в меня вливается чья-то сила, чужая, выжигающая вены изнутри. Она проходила через тело, выливаясь из ладони черным потоком. Гость оградился щитами. Верден пытался до меня докричаться, а мне было уже все равно. А потом возникли две яркие вспышки, и я потеряла сознание. Пришла в себя уже на руках у Дэна, в напрочь разгромленном кабинете. До слуха донеслось. «Ты не предупреждал, что влюбился в ненормальную, поцелованную смертью. Хоть бы сказал, что про труп, твоя возлюбленная, выражалась нефигурально». Я открыла глаза и сразу же столкнулась с внимательным взглядом недожаренного гостя. «Так, вопрос про безропотную невинную деву с тонкой душевной организацией снимаю», — буравя взглядом начал Раун. «Признаться, на меня покушались неоднократно и разными способами. Пытались отправить к праотцам, но чтобы вот так, нахрапом, просто сырой силой выбить душу из тела. А вы знаете, милая барышня, что полагается за покушение на должностное лицо? Если этот хмырь надеялся меня таким образом запугать, то он сильно просчитался. Налоговики, приходящие с проверками, вот та вакцинация, которой наша фирма удостаивалась с завидной регулярностью. Я вспомнила Джоконду Анакондову, и на моем лице появилась ее фирменная маска, которая отчего-то сразу жутко не понравилась мессиру. Он скривился. А я начала, как по писанному, перечислять пункты, согласно которым случившееся нельзя представить в виде покушения. Если учесть, что вы не представились, то классифицировать вас как должностное лицо я не могла, вещала я, опираясь на Дэна, который опять был в одних обгорелых ошметках одежды. Во-вторых, имела место провокация, послужившая толчком к спонтанному выбросу дара. В-третьих, я толкнула речь минут на 20, обстоятельно расписав все нюансы того, как можно интерпретировать однозначную, казалось бы, ситуацию, перечислив при этом с две дюжины пунктов, объясняющих, почему визитер в корне не прав. Когда я закончила, единственный вопрос, который задал мессир, был: «Даниэль, напомни еще раз, кто она? С такой извращенной, наглой, юридически подкованной фантазией я сталкиваюсь впервые. Вы, Лесса, случайно не из дипломатической канцелярии или из внутренней разведки? Среди своих я вас не припомню. Кто вас наготовил, натаскивал?» Я чуть не ляпнула, что главбух, но вовремя спохватилась. «Я с отделения нянька-веденья». «Что?» — не понял собеседник. «Младенческие колики, мокрые пеленки, груднички», — попыталась я донести до главы шпионского отдела мысль более наглядно. А он расхохотался. А Дэн лишь обнял меня сильнее и прошептал на ухо: «Ты ему понравилась». «Знаешь, сын», — отсмеявшись, обратился к Фениксу гость, «кажется, я начинаю понимать, почему ты влюбился. Если женщина ради тебя готова не только умереть, но и расстаться с молодостью и красотой, то твои чувства взаимны». Он говорил и смотрел прямо на меня, словно ждал, что вот я сполошусь, поняв, выплеск некроманской силы взял у меня дань. Но старого стратега подвело то, что я душой была не 18-летней. Это в юном возрасте внешность крайне важна. Когда же обнаруживаешь у себя утром первые морщинки, первые седые волосы, а весы неумолимо показывают, что хоть вес тощей коровы и упитанной газели примерно равен, но ты-то понимаешь, что цифры, чем точнее, тем больше врут. Вот тогда-то ты учишься мириться с мыслью, что нет ничего вечного, в том числе и юной красоты, подаренной природы. И сейчас, очнувшись и увидев краем глаза седую прядь, я приняла это как данность. Так и не дождавшись моей сполошенной реакции, мессир продолжил. «Даниэль, найди убийцу, который угрожает наследникам династии. Это будет твое последнее задание. И уже мне. Признаться, так сотрудников из отдела у меня еще не уводили. Подкупали, шантажировали, убивали, соблазняли. Но угрожать главе тайной канцелярии смертью, если он не отпустит своего подчиненного, отчаяние и смелости вам, Лесса, не занимать». С этим он пошел к выходу, но на пороге обернулся. «Я не смог быть тебе отцом, ни плохим, ни хорошим. Единственное, что я сумел, однажды подарить тебе жизнь. Теперь я дарю тебе свободу. Не разочаруйте меня. Вы оба в этом душевном порыве». Мессир протянул руку и чуть слышно прошептал. «Даниэль из рода Верден, я возвращаю тебе твою клятву». Он ушел, а Дэн сгреб меня в объятия и спросил. «Ты правда меня любишь? Как будто ты сам этого не понял». Я прижалась к его груди щекой. Я не был до конца уверен. Сердце стучало гулко, хотя внешний Феникс оставался невозмутим. «И все равно собрался жениться?» «У меня был план, как довести тебя до алтаря. На случай, если бы ты оказалась недостаточно в меня влюбленной. И какой же?» «Лучше тебе его не знать». Я лишь усмехнулась. «Да, Дэн не из чистоплюев. Оттого методы в его плане могли оказаться весьма специфические, самый невинный из которых скомпрометировал и стал отцом, чтобы я точно не отвертелась от предложения руки и сердца. Кстати, о последнем. Дэн, а тебя не смущает одна маленькая деталь? Я вроде как пока замужем». «Она меня не смущает, она меня раздражает», — признался этот несносный сумеречный гончий. «А вот заботит совершенно иное, наш убийца. И думаю, что сегодня в полдень мы узнаем, кто это». Энджи, которая все это время мирно сидела в окопе за дверью и наблюдала за семейный разговор по душам и пульсаром из-за косяка, пискнула снизу. «Да ладно, убийцы! Гораздо интереснее, почему на грохот, что вы учинили, не пришел никто из слуг?»